Констебль замер, как вкопанный, но поскольку больше вроде бы ничего не происходило, он браво выпятил челюсть и продолжил путь к фургону. Старик забеспокоился. «Ну-ка, погодите минутку», — начал он, когда красный свет в фургоне стал гаснуть. «Мы же не хотим...» «Заткни хлебало, старый пердун», — велел констебль. Он схватил арканиста за плечо с таким видом, словно совал руку в раскаленную печь. Ничего ужасного не произошло, и констебль ухмыльнулся, снова преисполнившись уверенности. «А будешь еще какую дьявольщину творить, я тебя долбану как следует!» «Молодец, Том!» — похвалил мэр, просияв от облегчения. «Веди его, а потом пришлем кого-нибудь за фургоном». Констебль ухмыльнулся еще раз и вывернул руку старика. Арканист согнулся пополам, издав короткий, свистящий, полный боли звук. «С того места, где я прятался, я видел, как тревога на лице арканиста сменилась болью, а потом яростью, все за одну секунду. Его губы шевельнулись. Из ниоткуда ударил свирепый порыв ветра, будто в одно мгновение разразилась буря. Ветер зацепил фургон старика, и он встал на два колеса, а потом снова грохнулся на все четыре. Констебль отшатнулся и упал, словно пораженный Господней дланью. Даже там, где я прятался, метрах в десяти от них, ветер был так силен, что мне пришлось шагнуть вперед, будто кто-то толкнул меня в спину. «Изыдите!» — гневно прокричал старик. «Не тревожьте меня больше! Я превращу вашу кровь в огонь, а сердца наполню ужасом, что холоднее льда и железа!» В этих словах было что-то знакомое, но я не мог припомнить, откуда знаю их. Мэр с констеблем поджали хвосты и бросились на утек с глазами белыми от ужаса, как у перепуганных лошадей. Ветер стих так же внезапно, как и появился. Вся буря продолжалась не более пяти секунд. Поскольку почти все горожане сейчас собрались в трактире, я сомневался, что кто-либо еще видел это, кроме меня, мэра, констебля и пары стариковых ослов, запряженных в фургон и хранящих полнейшую невозмутимость. «Избавьте это место от вашего нечистого присутствия», — бормотал про себя арканист, наблюдая за бегущими обидчиками. «Силою имени моего я повелеваю, чтоб стало так». Наконец я понял, почему эти слова показались мне столь знакомыми. Он цитировал сцену изгнания демонов из «Деоники». Немногие знали эту пьесу. Старик вернулся к своему фургону и начал импровизировать. «Я превращу вас в масло на летнем солнце, в поэта с душой священника. Я нашпигую вас лимонным кремом и выброшу из окна». Он сплюнул. «Идиоты!» Гнев, похоже, покинул его, и старик испустил глубокий усталый вздох. «Да уж, хуже быть не могло», — пробормотал он, потирая вывернутое плечо. «Думаете, они вернутся целой толпой?» На мгновение я подумал, что старик обращается ко мне. Затем я понял, он говорит со слами. «Я тоже не думаю», — кивнул он, — «но бывало, что я ошибался. Давайте-ка лучше остановимся на краю города и полюбуемся на остатки овса». Старик вскарабкался в фургон и вылез оттуда с широким ведром и почти пустым холщовым мешком. Он высыпал содержимое мешка в ведро, явно пав духом при виде результата, взял горсточку овса себе и ногой подтолкнул ведро к ослам. «Не смотрите на меня так», — буркнул он. «Все на голодном пайке. Кроме того, вы хоть пастись можете». Поглаживая осла, он начал жевать сырой овес, иногда останавливаясь, чтобы выплюнуть шелуху. Мне показалось очень печальным, что этот старик путешествует совсем один, и кроме ослов ему даже поговорить не с кем. Нам, Эдема Руэ, тоже приходится нелегко, но нас много, а у этого человека не было никого —